Глава 40. Таких снов на рассвете я еще никогда не видела. Это двойные сны. Я просыпаюсь одна в холодной постели и не понимаю, куда муж ушел посреди ночи. А потом я просыпаюсь еще раз и чувствую рядом его тепло. Чую его, похож на спящее большое животное. Во сне он не помнит, что мы в ссоре, гладит меня, а я дразню его своими прикосновениями. По дороге к Николаю Васильевичу я решила без предупреждения нагрянуть к родителям. Мама была счастлива меня видеть, папа не было дома. «Отлично выглядишь. Похудела, постройнела». «Осунулась мама», — грустно сказала я. Она мигом все поняла и посерьезнела. «Иди на кухню». Я любила свою аристократичную, прохладную мать больше, чем отца, с которым никогда не была по-настоящему близка. Все эти годы он был для меня абсолютно картонным персонажем. Назывался Томази и откликался на отец. Появлялся в моей жизни только мельком, в основном, когда мне нужны были его деньги или другая помощь. Я сказала, что у меня опять проблемы с алкоголем. Я несчастна с Алексеем Александровичем и не могу забыть любовника, с которым рассталась. По поводу спиртного мама меня не понимала. Она редко пила, в отличие от Томази. Он выпивал. Рюмка другая, и сразу морда бордовая, будто ее набили. А вот рассказ про любовника она слушала внимательно, не перебивая, обеспокоенно. Из-за этого я нервничала еще больше. Да еще и моя усталость отзывалась противным сердцебиением. Мне было страшно неудобно посвящать ее во все детали, но я была готова к этому разговору. «Ты знаешь, я была против твоего брака», — сказала мама, дослушав. «Мне казалось, что в тебе очень много грузинского, хотя ты наполовину сибирячка. И я не хотела, чтобы ты выходила замуж за русского, но, должна признать, ошибалась. Смотрю я на твоего мужа и понимаю, что он делает тебя счастливой. При твоем характере с грузином ты бы не ужилась. Лёша дает тебе возможность жить собственной жизнью, быть самой собой». «Папа тоже дает тебе жить своей жизнью». Она грустно покачала головой. «Нет, это не так. Жить с Томази нелегко. Есть такие мужчины. Они могут все, а ты ничего. Они очень авторитарны в семье. Женщины в таких семьях должны знать свое место. Да что я тебе говорю? Ты ведь знаешь Гелу. Лейла от него натерпелась». «Да? Расскажи». «Ну что рассказывать? Куча любовниц, внебрачные дети, грязь. Дома не появляется тоже. Только твой муж работает, а Гела с Томази развлекаются. Тем более, извини, конечно, но ты сама рассказала мне про любовника. Грузин бы за такое убил тебя». «Алексей Александрович тоже убил бы, если бы знал». «Твой муж — сотрудник спецслужб. Неужели ты думаешь, что он ничего не знает? Сколько ты встречаешься с этим мужчиной?» «Почти 4 года». Я не смотрела матери в глаза. Я смотрела на ее руки. Красные, стертые от уборки и мытья посуды. «Дурочка, ей-богу!» Всплеснула она имя. «Мам, да Алексею дела нет ни до чего, кроме работы. Я тебе и говорю». «Есть такая пословица. Если ты изменяешь мужу и думаешь, что он об этом не знает, значит, он изменяет сам. Разрушите семью, дети. Ты играешь с огнем, Нин. Твой любовник хотя бы хороший человек?» «Нет, мам, в том-то и дело. Он дерьмо еще то». Она поставила турку на огонь и закрыла глаза. Думала или колдовала. Я внимательно наблюдала за тем, как мама готовит кофе. У нее это получалось еще лучше, чем у меня. «Зачем, Нино?» «Я не понимаю, что может быть интересного в жизни 30-летней замужней женщины». «Карьера». «Люди здесь ничего не ищут, ни денег, ни любви. Не представляю, как тут жить». «В жизни безработной замужней женщины». «Звучит печально, но у тебя двое детей. Это неинтересно». Она сняла турку с огня в самый последний момент. Иногда мне хотелось, чтобы она его прозевала, и тогда бы я торжествующе ухмыльнулась. Но такого никогда не происходило. «Так сделай так, чтобы было интересно. Веселиться с кем-то в постели может любая потаскуха. А ты попробуй получить удовольствие, помогая детям с уроками». Я скорчила недовольную физиономию. «Тебе надо меняться». «Что значит меняться? Это когда ты по-другому начинаешь реагировать на вещи? Не так, как раньше? Только разве это всегда прогресс? Разве это хорошо? Вот, мам, представь. Ты проснулась в воскресенье в 12 дня, а твой муж, с которым ты договаривалась провести выходные вместе, свалил. Оставил на столе продукты, которые купил на рынке. Мол, ты должна быть счастлива их разобрать. И на работу. Срочное совещание, допустим. И однажды, вместо того, чтобы звонить ему и истерить в трубку, ты понимаешь, что теперь тебе все равно. Все. Ты привыкла. И идешь разбирать продукты. Это называют помудрело. Нин, у тебя нервное истощение и алкоголизм. Тебе нужно к психотерапевту. Я хожу к психотерапевту, не волнуйся. Я не волнуюсь, ты уже взрослая девочка. Но иногда я жалею, что у меня только один ребенок.